Скандал до некоторой степени до моего прихода в кафе был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из ВЧК Шейкманом. Ко мне поступило заявление от Президиума Союза поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обращаются не допускать подобных выступлений в дальнейшем. Мои личные впечатления о всей этой скандальной истории сложились в крайне определенную форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но о кафе как таковом. По характеру своему, это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти неизбежным, так как и состав публики, и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещаются лицами, ищущими скандальных выступлений против советской власти, любителям грязных, безнравственных выражений и так далее. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающих о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины, и явно хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре советской России. Единственная мера, возможная в отношении к данному кафе, это скорейшее его закрытие. Комиссар МЧК А. Рекстин. Примечание. При всем препровождаю протокол от товарища ВЧК Шейкман и заявление от Президиума Союза поэтов и публики. Рекстин. Этот и другие документы – копии подлинников. Стиль сохранен. Автор. А вот и протокол от товарища из ВЧК Шейкмана. Товарищу Мессингу. 11 января 1920 года, 11 часов вечера, когда я шел домой от товарища Эйдука по Тверской улице, я услышал шум в кафе поэтов, зашел туда, то услышал, что публика кричит на поэтов, что с эстрады нельзя ругать по матушке, чуть дело не дошло до драки, я ликвидировал скандал, потом явился комиссар Рекстейн и принял некоторое заявление от публики и протокол. Шейкман. В деле номер 155 есть еще документы. На клочках бумаги записи. Протокол. Леви Семен Захарович, мещанин Таврической губернии, 28 лет, сотрудник наркомпрод, показал следующее. В воскресенье 11 января 1920 года я с компанией моих знакомых, Надеждой Татьяна Лобановых, Страстной бульвар, и товарищ Карпов, сотрудник наркомпрода организационного отдела, сидя в кафе поэтов на Тверской, дом 18. Один из поэтов, член Союза Есенин, выражался с руганью по матушке. ВЧК заявление. Мы, присутствующие посетители кафе поэтов по Тверской улице Домино, заявляем. 11 января 2020 года выступал на эстраде член Союза поэт Сергей Есенин и в первых словах своих ко всей публике сказал: «Я вошел на эстраду для того, чтобы послать вас всех к матери», и затем продолжал и дальше грубить публике по поводу невнимания ее к поэтам. Считаю подобную форму обращения к публике Советской Республики возмутительным. Просим принять посему соответствующий предел. Фамилии неразборчивы. ВЧК. Заявление от Президиума Всероссийского Союза Поэтов. Президиум Всероссийского Союза Поэтов заявляет, что выступление поэта Есенина, имевшее место в кафе при Союзе, происходило не от Президиума, и Президиум ВСП ни в коем случае не может брать ответственность за отдельное личное выступление членов Союза. Все же меры к тому, чтобы впредь подобные выступления не повторялись, Президиум обязуется принять.